Автобусная остановка. Мэрилин. 1957 год. Дом Эллы в Куинси уставлен коробками с надписями «Сборники рецептов», «Спальня» и «Обеденная посуда». Она готовится к переезду в Лос-Анджелес. Норман купил там дом и переписал на нее, чтобы избежать проблем, с которыми часто сталкиваются даже самые знаменитые негры, пытаясь приобрести жилье. «Поверить не могу, что ты отправляешься на другой конец страны», — говорит Мэрилин и делает большой глоток вина. Это уже третий бокал из бутылки, которую она принесла с собой. Элла сидит на стуле, закинув ноги на стол. «Я тоже. Но там у меня больше работы. И дом прелестный. Тебе бы понравился. Ты же знаешь, мне надо сменить обстановку». Мэрилин улыбается. Она понимает, в чем нуждается Элла после расставания с Тором. Но все же ей грустно. Она будет скучать по Элле. Ей не по душе, что теперь они будут жить на разных концах страны. Взгляд Мэрилин падает на листок с нацарапанным текстом новой песни о дружбе и любви, которую они сочинили полчаса назад. Эта песня войдет в их совместный альбом «Подруги», который скоро будет анонсирован в газетах. Они знают, в какой тональности будут петь и могут аккомпанировать себе на фортепиано, но им нужно найти того, кто написал бы для них аранжировку. Было бы здорово, если бы Дюк Эллингтон или Коул Портер смогли бы это сделать. «Я сердцем это знаю, и я верю всей душой, ни перед чем не отступаю, ведь ты рядом со мной. Из самых первых строк поймет меня мой друг всегда, всегда». Доехать на такси от ее квартиры на Манхэттене до дома Эллы в Куинси было проще простого. В последнее время они часто встречались, чтобы пообедать вместе. После переезда Эллы работать над проектом станет сложнее. В каком-то смысле это кажется концом эпохи. Им предстоит вернуться к письмам и телефонным звонкам. «Я буду по тебе скучать». Элла смеется и отмахивается. «Ни к чему столько эмоций. Ты же постоянно бываешь в Лос-Анджелесе. Будем находить время, как раньше, до твоего переезда в Нью-Йорк». Мэрилин кусает кончик ручки. «Но я не смогу приезжать к тебе в любой момент». «Сможешь, когда будешь в городе». Элла говорит деловито и не показывает чувств. После расставания с Тором она часто так делает. Мэрилин все понимает, но ей кажется, что Элла все же беспокоится из-за переезда, хоть и не подает виду. «Как твое самочувствие?» — спрашивает Мэрилин. Некоторое время назад Элла перенесла экстренную полостную операцию. Таскать коробки ей противопоказано. «А твое?» — интересуется в ответ Элла, косо поглядывая на ее бокал вина. Мэрилин отставляет бокал. Ей прекрасно известно отношение Эллы к алкоголю, особенно к тому, что его употребляет Мэрилин. «Уже лучше. Врач говорит, я смогу снова забеременеть». В прошлом месяце она потеряла еще одного ребенка. Ей сказали, что беременность оказалась внематочной и необходима срочная операция, иначе ребенок ее убьет. Об этом она и так догадывалась из-за боли. Забавно, что они с Эллой легли под нож в одно и то же время. Может, в третий раз повезет. Элла издает невнятный звук, но ничего не говорит. Ее взгляд падает на текст песни, записанный на листе. «Если ты этого хочешь». «Ты уверена?» — спрашивает Элла. «Более или менее уверена. Большую часть времени». «Жизнь несправедлива к женщинам, верно?» — спрашивает Мэрилин. «В некоторых сферах жизни мы идеальны. Ты в музыке. Я не знаю, в чем, но мы обе лишены того, что делает женщин женщинами. Материнство, любви, квинтэссенции женственности». Элла смотрит ей в глаза и медленно кивает. 56-й год выдался для нас паршивым», — говорит Мэрилин, думая о том, как Элле пришлось врать о своих отношениях с Тором всем, кроме нее. А теперь Элла потеряла своего любимого, а Мэрилин потеряла своих детей. И ни одна из них не хочет вспоминать эту боль. «Тебе нужно попить воды», — говорит Элла. Но как бы близки они ни были, эта Мэрилин всегда выкладывает все как на духу, а Элла ведет себя более сдержанно. Мэрилин чувствует, что сейчас тот самый момент, когда Элла отстранится. Она наклоняется вперед и берет Эллу за руку. «Поговори со мной». Глаза Эллы наполняются слезами, и Мэрилин видит всю глубину ее боли. Элла через столько прошла. От ее радости во время встречи в Париже не осталось и следа. Элла разбита, и Мэрилин хочется впасть в безудержную ярость и дать отпор всем тем, кто обидел ее подругу. Я знала, кто он и кем он был, но я и подумать не могла, что они решат разрушить наши отношения. Боже, мне кажется, это они подстроили его арест, потому что не хотели, чтобы мы были вместе. Наконец признается Элла, сжимая ее руку в ответ. Мэрилин знает, кто такие они. Они всегда одни и те же, те, у кого есть власть. Менеджеры, режиссеры, пиар-менеджеры, ассистенты и агенты. Им не нужны лица и имена, они держат все под контролем и указывают артистам, кем быть и как себя вести. «Никто не имеет права распоряжаться, кого тебе любить, а кого нет», — говорит Мэрилин. «Так должно быть». Но Мэрилин и Элла знают, что на деле все иначе. «Это самое разумное, что ты сказала за весь день», — говорит Элла с улыбкой, закрывая тему. Мэрилин смеется, но она довольна, что Элла хоть немного ей открылась. Она тянется за бокалом вина, но промахивается из-за количества выпитого и опрокидывает бокал. Оставшееся в нем красное вино выплескивается прямо на ковер Эллы. Мэрилин тут же вскакивает на ноги, извиняясь. «О, боже, о, нет, прости меня, я такая неуклюжая!» Она бежит на кухню за полотенцами и содой, и Элла следует за ней по пятам. В детстве, неважно, где она жила, в приюте или у многочисленных опекунов, из-за любой пролитой капли ее наказывали. Но Элла просто помогает ей все убрать. К счастью, они успевают вовремя промокнуть пятно, а сода всасывает остатки вина, как вампир, пьющий кровь. «Прости меня», — повторяет Мэрилин, сидя на корточках, и начинает плакать. «Мне так плохо. У меня все ужасно. Я не могу родить. Артур меня не любит. Милтон ушел. Артур заставил меня выкупить его долю. Мир кажется мне надежным, устойчивым кораблем, но я нахожусь так глубоко под водой, что даже не увижу спасательную лодку, если она появится. Я все время тяну руки вверх, но не могу ухватиться ни за что, что спасло бы мне жизнь». Элла молчит, ошарашенная бурным потоком эмоций, а потом тихо говорит: «Ты должна сражаться, Мэрилин. Ты же никогда не сдавалась». Мэрилин может припомнить множество случаев, когда она сдавалась, но все же каждый раз, когда она оказывалась на дне, ей удавалось выкарабкаться. Так тяжело, как сейчас, ей еще никогда не было. Взгляды Артура и его слова. Он издевается над ней, обращаясь к посторонним людям, даже когда она стоит рядом. Если у нее выдается отличный день, если случается что-то хорошее, он находит способ все испортить. Великий разрушитель. Вот как она мысленно его называет. Но она не может допустить, чтобы этот брак распался. Ей просто нужно постараться. Стать лучше. Должен же быть способ все исправить. «Я знаю, ты не хочешь этого слышать», — говорит Элла. «Но тебе нужно завязывать с таблетками и алкоголем. Они тебе вредят и физически, и душевно». Мэрилин садится на пол, опирается спиной о диван и вытягивает ноги. Если б не диван, она упала бы на спину. Может, даже провалилась бы сквозь пол. Осталась бы навеки погребена под этим домом в Квинсе. Идея о том, чтобы отказаться от таблеток, кажется ей нелепой и неестественной. Таблетки помогают ей уснуть, а днем дают необходимый прилив энергии. Разве Мэрилин может справиться без них? Она так давно их принимает, что даже не помнит, как жила раньше. «Я не такая сильная, как ты», — говорит она Элли. «Я не создана для того, чтобы справляться сама». «Чушь!» — фыркает Элла. «Мы все рождаемся ёрзающими, ревущими, гадящими мешками с костями. И знаешь что? Мы думали, что чем громче будем плакать, тем больше получим. Мы родились и потребовали возможности выжить». Мэрилин слегка смеется сквозь слезы. Мне кажется, я и сейчас ёрзающий, ревущий и гадящий мешок с костями. Это потому, что в тебе слишком много мусора. Избавься от него. Ты нуждаешься в таблетках не так сильно, как думаешь. Врачи выписывают тебе лекарства, чтобы вытянуть побольше денег. С настоящей проблемой они не помогают. «И в чем настоящая проблема?» — спрашивает Мэрилин. «Может быть, Алла скажет, что она сошла с ума, унаследовала безумие от матери?» «В обществе. В них. Тех самых». Мэрилин слабо улыбается. Хорошо, что Элла не посоветовала ей лечь в психушку. Артур предложил именно это, и с тех пор Мэрилин часто об этом думает. Может, она и правда похожа на мать, просто ей никто об этом не говорит. «Ты думаешь, всем бывает тяжело?» Мэрилин трёт лицо руками, пытаясь избавиться от тяжести в голове. «Да». «Даже Джеки Кеннеди?» — спрашивает Мэрилин совершенно серьезно. Она познакомилась с ней в этом году на парижском балу в Уолдорф-Астории, куда они пришли с Артуром. «Я никогда не встречала такого невозмутимого человека. Немного слишком невозмутимого». «Этой женщине уж точно бывает тяжело», — отзывается Элла. «Ты же сама говорила, что муж ей изменяет, но она вынуждена стоять рядом с ним и улыбаться». «Он очень привлекателен». Элла грозит ей пальцем. «Не связывалась бы ты с этими Кеннеди, они тебя до добра не доведут». Артур Джек нравится. Джек — прозвище Джона Кеннеди. Элла прищуривается. «Вот тебе и знак. Если Артуру кто-то нравится, значит, надо бежать от этого человека со всех ног». Мэрилин смеется. «Тогда мне и от себя придется сбежать». «Ты уверена?» Элла демонстративно приподнимает бровь. «А может, надо бежать от него?» Но эта мысль пугает Мэрилин. Артур ей нужен. Он ее понимает, и пусть ей кажется, что он ее не любит, бывают дни, когда благодаря ему она чувствует себя королевой всего мира. Это ее опьяняет. Ни с кем раньше она не чувствовала себя такой особенной. Но за этими чудесными моментами вновь следует кромешное отчаяние. «Отчего тебе точно надо бежать, так это от таблеток. Ты же знаешь, я видела, куда приводит эта дорожка. Ты славная девочка, умная и сообразительная, но ты в себя не веришь. Поэтому и думаешь, что любящий мужчина исправит тебя, как по мановению волшебной палочки. Но тебя не нужно исправлять». Элла замолкает и опускает плечи. «Ты мне дорога. Но я боюсь, что у тебя не получается родить именно из-за таблеток». Элла протягивает руку, чтобы помочь Мэрилин встать. «Возможно». Возможно, она попробует завязать. Возможно, это будет не так трудно, как она думает. Но в голове у нее сплошной туман, и она пошатывается, пытаясь подняться на ноги. У нее есть таблетки, стимуляторы, которые с этим помогают. Наконец, ей удается привстать и сесть на диван. Когда Элла идет на кухню, чтобы замочить пропитанные вином тряпки, Мэрилин открывает сумочку и нашаривает пузырек с таблетками. Одной ей хватит, а потом она пойдет домой и попытается во всем разобраться. Мэрилин открывает крышечку, но та отлетает в сторону, и маленькие синие таблетки высыпаются на ковер. Она встает на колени и торопливо пытается их собрать. В этот момент возвращается Элла и замирает на пороге. Боковым зрением Мэрилин замечает носы ее черных кожаных туфель. «Ты издеваешься?» — шепчет Элла. «Мэрилин!» Мэрилин поднимает взгляд и видит разочарование на лице Эллы. Подруга еще никогда не смотрела на нее так. Отчаяние, как острый нож, врезается ей в грудь. «Прости». Вот и все, что может сказать Мэрилин. Она закидывает в рот одну таблетку и проглатывает в сухую, прежде чем закрыть пузырек. Потом встает на ноги, одновременно виноватая и не раскаивающаяся. На несколько мгновений между ними повисает молчание. В тишине они говорят друг другу больше, чем могли бы выразить словами. Элла указывает на дверь и говорит суровым тоном. «Тебе нужно уйти». Мэрилин поражена. Она открывает рот, потом закрывает, а потом открывает снова. Она не знает, что сказать, и смутно надеется, что не расслышала. «Ты меня выгоняешь?» Голос Мэрилин надламывается, ребра пронзает боль. Норма Джин внутри нее вспоминает жизнь у Грейс, у Боландеров, как они качали головами, показывая ей на выход. Быть брошенной и ненужной — один из ее величайших страхов. «Нет, но я не могу на это смотреть. Я не знаю, как тебе помочь, я ведь и сама очень стараюсь взять себя в руки. Поезжай домой и проспись». Элла на нее не смотрит. «Где бы я ни жила, я не могу допустить, чтобы ты глотала таблетки в моем доме. У меня подрастает сын, я не хочу, чтобы он видел что-то подобное, даже если это ты». Мэрилин кивает, пытаясь осознать, что произошло, и разочарование в самой себе жжет ее изнутри. Элла ненавидит наркотики и ненавидит таблетки, которые Мэрилин принимает, чтобы справляться с повседневной жизнью. И несмотря на это, Мэрилин все равно проглотила таблетку прямо здесь, в гостиной своей подруги, у нее на глазах. Как ей могло прийти это в голову? Она будто намеренно пытается разозлить тело. В мыслях она видит, как погружается еще глубже в океан. Как бы она ни старалась, каждый раз проигрывает, проваливается, тонет. «Этот мужчина высасывает из тебя жизнь». Теперь Элла говорит тише. На ее лице застыла боль. «А ты этого даже не замечаешь. Ты уже не та Мэрилин, с которой я познакомилась несколько лет назад. Тебе нужно снова ее отыскать». Не то чтобы Элла была не права. Из-за Артура Мэрилин чувствует себя никчемной, но она не может его бросить даже ради того, чтобы освободиться от психологического насилия. Еще один развалившийся брак — не вариант. На нее обрушивается поток противоречивых эмоций. Злость, печаль и вечное всепоглощающее одиночество. Прищурившись, Мэрилин смотрит на Эллу, стоящую в центре урагана. «Ты не хочешь, чтобы я была счастлива, потому что сама на это не способна», — обвиняет она Эллу, хотя знает, что это не так. Все из-за Нормы Джин. Напуганная, крохотная, раненая Норма кидается на всех, до кого может дотянуться. Элла расправляет плечи. «Дай знать, когда приведешь себя в порядок». Мэрилин хватает сумочку и выходит за дверь, ни разу не споткнувшись благодаря только что выпитой быстродействующей таблетке. Но хоть ее и переполняет энергия, она знает, что оттолкнула близкую подругу. Ту, которая знает ее прошлое и не осуждает. Ту, с кем она могла честно говорить обо всем, что скрывала от других. Может, Элла права. Таблетки и выпивка ее уничтожают. Может, дело вовсе не в Артуре? Может, великий разрушитель — это она сама? Мэрилин Монро.